Меня переполнил, захлестнул поток мощнейшей энергии, невероятно сильные, высокочастотные вибрации. Так я узнал, что такое посыл. Пакет упорядоченной, организованной энергии мысли. Нечто вроде шара упакованных мыслей и образов. Сколько фактов! Я просто не смогу разобраться во всем сразу. Разумник, позже ты сможешь просмотреть это, не торопясь, на досуге. Спасибо. Воцарилась пауза, но вскоре разумник возобновил разговор. Разумник, ты сомневаешься в своем движении вперед, в своем росте? Да, это так. Думаю, мне известна цель, мое предназначение. Однако я не знаю, что ждет меня на пути. Разумник, и в чем, по-твоему, цель? Я полагаю, в служении человечеству. Разумник, да, это действительно благородная цель. В ней ощущается неистребимое стремление твоей человеческой личности к совершенству. Но когда ты уже не человек, появляется совсем иное желание. Есть и другие цели. Неужели есть что-то важнее? Я имею в виду, значит, существуют цели, не связанные с человеческой жизнью. Разумник, совершенно верно. Я часто думал об этом. Разумник, ты найдешь ответ, а сейчас мне кажется, что тебе пора вернуться в материальное тело. Вы действительно читаете мои мысли? Не знаю, в чем причина, но мне и в самом деле нужно возвращаться. Как мне попасть сюда в следующий раз? Разумник, достаточно сосредоточиться на воспоминаниях об этой встрече, и я буду здесь. Спасибо. Возвращение в материальное тело прошло без осложнений. Сигнал был вызван не обычной проблемой с мочевым пузырем, а тем, что любимая кошка улеглась на подушку рядом с моей головой. Перед началом переживания я позаботился о том, чтобы в комнате было пусто, но кошке все-таки удалось каким-то чудом пробраться внутрь. Впрочем, несмотря на возбужденное состояние, я не почувствовал никакого раздражения.